Глава 5. Past, Present, Future. «Я нашел!» — едва не закричал я второй раз за последние 4 месяца. Если первый раз можно было бы назвать любовью с первого глотка, второй раз был буквально любовью с первого взгляда. Лишь увидев это, я почувствовал, что в мое сердце вонзилась стрела. Нет, это не аналогия со стрелой Купидона. Это и правда было нечто вроде стрелы, которая пронзает сердце. Вечером в среду мне в кои-то веки было нечего делать, и поскольку кофейня «Толеран» была закрыта на весь день и никто не мог развеять мою скуку, я бесцельно бродил по торговому кварталу. Пройдясь покрытым пассажем Сандзё, Тэрамати и Синкё-Гоку, я обнаружил, что даже в будние дни здесь много людей, в основном молодежи. Проходя мимо лавочек в торговых пассажах, я искал большой магазин, где можно было затеряться среди других покупателей и спокойно побродить в одиночку. Наконец, я оказался в магазине Kyoto Cocoroft, расположенном между Синкё-Гоку и Каварамати. Kyoto Cocoroft — большой 5-этажный универмаг. Здесь можно найти практически все, что душе угодно, от мебели до канцтоваров, от косметики до мелочей для вечеринок. Наверное, и название магазина по замыслу тех, кто его придумал, должно навевать ассоциации с уютом. Не зря в названии использовались слова «кокоро», «душа» и «лофт». И хотя оно вполне удачное, мне оно напоминало «токоротен» — желеобразную лапшу. Войдя в магазин, я оглядел цокольный этаж. Все вокруг было выдержано в оранжевом цвете, гамме Хэллоуина, товары для которого уже через несколько дней будут сняты с продажи. Несмотря на популярность Хэллоуина, я совершенно не представлял, что в этот праздник положено делать. Размышляя об этом, я прошел в зал с сезонным ассортиментом. Моей следующей остановкой был отдел игрушек. Я притормозил перед мишенью для дартса, висящей на стене. Она привлекла мое внимание, возможно, потому что напомнила об одной крупной оптовой компании, поставщике кофейных зерен и оборудования, логотип которой походил на эту мишень. Не могу назвать кофе своим хобби, да и в дартс я играл, может, несколько раз, исключительно за компанию, так что ничего особенного ни к тому, ни к другому не испытывал. Однако, сделав шаг поближе, я почувствовал, что безразличие отступило. Дротик, нависевший передо мной мишени, уже пронзил мое сердце в самое яблочко. На оперении дротика был нарисован линкор. Дротики были особенными, с тонким вольфрамовым хвостиком и шестиугольным баррелем. Неожиданно сильно мне захотелось получить такой дротик. Хотя я никогда не интересовался дартсом до такой степени, чтобы увлечься им. Желание приобрести дротик — вообще нечто необъяснимое. Если у столь внезапного желания и правда есть причина, мне бы хотелось, чтобы умнейшая из умнейших объяснила ее мне. И нужно ли мне последовать ему? Кроме того, мое внимание привлек ценник над дротиками. 4-значное число, которое, если округлить, легко становилось 5-значным. Слишком ощутимо для моего кошелька. С одной стороны, это говорит о качестве товара. Сразу же понятно, что подобный дротик любитель себе позволить не может. К тому же нельзя играть в дартс, купив только дротик. Если купить дротик, то нелогично ли вслед за ним купить и мишень? А если так, то угроза бюджету выходит на уровень, который нельзя игнорировать. Что же мне выбрать, любовь или жизнь? Сердце, пронзенное дротиком, затрепетало. Не зная, что дальше делать, я услышал, как ко мне кто-то обратился. «А почему бы не попробовать бросить?» «Не надо меня больше бросать!» Я резко обернулся. Сказывалась психологическая травма, нанесенная бывшей подругой, мастером дзюдо. Передо мной стоял парень в костюме. Наверное, он был не старше меня, но очки в пластиковой оправе и свежая стрижка делали его образ очень взрослым. «Бросить? Ну не меня же, да?» — озадачился я. Он ответил с дружелюбной улыбкой. «Если вы не бросите, то как же поймете? Здесь выставлен тестовый дротик. Попробуйте, прежде чем покупать». Судя по рекомендациям, он, должно быть, работал здесь, но на нем не было желтой формы, которую носили продавцы. Возможно, он был кем-то из офисных сотрудников этой компании. Несмотря на молодость, незнакомец держался уверенно, на нем отлично сидел серый костюм, и я даже позавидовал тем, кто работает в таком классном универмаге. Значит, дротик, который я рассматривал, это выставочный образец, его можно тестировать. На стойке висела коробочка с дротиками, по 3 штуки в наборе. Я взял один из них. «Прицельтесь вот сюда и бросьте». Мишень, на которую он показал, выглядела немного потрепанной, очевидно, тоже не для продажи. На полу был наклеен скотч, вероятно, отмечавший место, откуда надо бросать. Я разнервничался, но сделал так, как сказал незнакомец. Дротик не попал в цель. Стукнувшись с глухим звуком о стену под мишенью, он отлетел в сторону. «Простите, я имел в виду, что можно бросить в мишень», — добавил он. «Будто я не знаю». Парень, судя по виду, и правда чувствовал себя виноватым, что не объяснил как следует, но это еще больше меня задело. Подобрав дротик, я вернулся на исходную позицию и увидел, что продавщица в желтой форме, приложив к уху мобильный телефон, удивленно смотрит на меня. Она слегка покраснела. «Это и понятно. Разговаривать по мобильному в рабочее время нельзя». Я повернулся. Вторая попытка. На сей раз я попал в мишень, но дротик воткнулся далеко от центра, во вторую секцию, на границе с внешним кольцом. Не стоило и надеяться на хороший результат. Я уже пожалел, что захотел этот дротик. Я решил, что брошу в третий раз и закончу этот раунд. Будь что будет. Я прищурился, и последний бросок сделал на удачу, практически вслепую. «О!» — воскликнул парень так резко, что несколько секунд я боялся открыть глаза и взглянуть в лицо реальности. Но от этого мой результат ведь все равно бы не изменился, поэтому я с опаской посмотрел на мишень. Случилось чудо. Дротик попал прямо в самое яблочко. И этого результата я смог добиться даже с закрытыми глазами. «Беру», — сказал я. «Хорошо, что вы определились». Парень продолжал неловко улыбаться, наверное, от того, что только что громко воскликнул. Я сделал шаг вправо и еще раз подошел к стойке с товарами. Но... «Ой, его больше нет». Коробка с дротиками, которая еще несколько минут назад здесь висела, исчезла. Неужели их кто-то купил, пока я пытался попасть в мишень? Я лишь мельком видел эту упаковку. Было ли их там несколько, или она была последняя, я не заметил. «Очень жаль. Приходите в следующий раз». Несмотря на дружелюбные слова парня, я чувствовал растерянность. Я ведь, наконец, решился. Сам виноват. Надо было брать побыстрее. Но теперь, когда я не мог заполучить этот дротик, желание стало еще сильнее. «Извините за беспокойство», — сказал я и, поникнув, ушел из магазина. Вначале я планировал осмотреть и другие этажи, но теперь у меня не было настроения. Выйдя на улицу Такое-Куси, я с сожалением оглянулся на здание, но продавщица, которая говорила по телефону, отлынивая от рабочих обязанностей, опять бросила взгляд в мою сторону. Меня так и подмывало показать ей язык. «Аояма-сан!» Услышав голос у себя за спиной, я сразу же расправил плечи. «О, бариста-сан!» Обернувшись, я увидел смущенно улыбавшуюся Михоси. «Как-то неловко, что вы зовете меня бариста, даже когда я не на работе». Я чувствовал, как и сам расплываюсь в улыбке. «Какое совпадение! Кто бы мог подумать, что мы тут встретимся?» «И правда. А вы пришли посмотреть на товары для кофе и посуду?» «Нет, я просто убивал время», — сказал я, почесав голову. «А вы что там делали? У вас сегодня ведь выходной, да?» «Да. Решила для разнообразия прогуляться по магазинам. Как раз неподалеку, а потом увидела, как вы, Аояма-сан, выходите отсюда. Я была внутри минут 10 назад». Она подняла повыше маленький желтый пакет из Кокорофт. Когда она говорила, ее плечи слегка приподнимались, от этого подол кружевной туники чуть колыхался. Мне было приятно смотреть на нее. Она очень мило выглядела в таком наряде. Что двигало мной в этот момент? Разочарование из-за того, что я не успел получить желаемое, или захлестнувшие эмоции, которым я не смог противостоять? С неожиданной легкостью я вдруг произнес: «Кстати, уже скоро вечер. Может, у вас есть время?» Она на мгновение стала серьезной, и в этот момент у меня потемнело перед глазами. Что же я наделал? Пустоту в моих мыслях разрушил ее ответ. «Да, я сегодня совсем свободна». От ее нежного голоса у меня сжалось в груди, и я сбивчиво произнес: «Ну, если у вас все же есть время, вдруг, может, поужинаем? Если, конечно, есть время». «Почту за честь», — сказала она и расплылась в улыбке. «Конечно, идемте». У меня зазвенело в ушах. Пиликнуло, как при попадании в цель в видеоигре. Такой же звук включается, когда попадаешь в самое яблочко мишени дартса. «Тогда идем. Я знаю хорошее место в Киямате». Шагая сквозь сумерки в состоянии очарованности, я почувствовал нечто удивительное. Сейчас нас никак не связывало кофе. Пока мы стояли на светофоре, я очнулся и спросил себя, почему начал ходить в Толеран, а потом увидел, как радостно на меня смотрит Михоси, и понял, что бы это случилось. В Киото есть такая разновидность местной кухни — абанзай. Грубо говоря, это закуски, слегка приправленные бульоном даси. Простые и полезные, но они отличаются от того, что принято называть закусками в японской кухне и, как правило, ассоциируются именно с Киото, а у Киото богатая история. Абанзай раньше были блюдами домашней кухни, но с какого-то момента стали подаваться к саке. С продвижением саке из Фусими, одного из трех известнейших регионов изготовления саке, стал набирать популярность и абанзай. С тех пор, как я обнаружил Идзакая в Киямаче, одном из самых популярных районов Киото, где подают вкуснейшие блюда абанзай, я мечтал выпить там с девушкой. Все складывалось, как я и мечтал, и я пригласил в этот ресторанчик Михоси. Мы подошли к зданию на углу улицы и поднялись на лифте на четвертый этаж. Из-за раздвижной решетчатой двери Снорен доносились звуки, но у входа в заведение нас никто не встретил. «Может быть, они сегодня закрыты?» «Внутри кто-то есть. Может, мы слишком рано пришли?» Я проверил. Они открывались в 6 вечера. Часы показывали 17:45. «Вы попали в точку. Что будем делать?» Я наигранно рассмеялся, пытаясь скрыть смущение, и в этот момент из-за двери выглянула женщина, работавшая в ресторане. «Здравствуйте, мы скоро откроемся. Вы не могли бы немного подождать?» «Разумеется. Это мы слишком поторопились». «Я подготовлю вам стол. Вы не могли бы назвать свое имя?» «Ао Наяма». «То есть я хотел сказать, что пишется двумя иероглифами «зеленый Ао» и «гора Яма». Я мельком бросил взгляд на Михоси. Она уже села на скамейку возле входа, где посетители обычно ждут своей очереди, и смотрела в мобильный телефон. Кажется, это препятствие удалось преодолеть. Выдохнув с облегчением, я присел рядом. Она убрала телефон и спокойно спросила: «Это ведь бар, в котором подают абанзай? Вы любите такую кухню?» «Да. У нее вкус не яркий, но глубокий и никогда не надоедает». «У меня абанзай ассоциируется с тем, что готовила жена дяди». Я потер переносицу. «Я ведь слышал, что жена Макава-сан была уроженкой Киото. Хотя Михоси не отсюда, но в отличие от меня, прожившего здесь всего ничего, наверное, имела много возможностей прикоснуться к кулинарной культуре этого региона». «Извините, наверное, это была плохая идея». «Что вы такое говорите? Эти блюда вызывают ностальгические воспоминания. Я очень рада, что мы пришли сюда. Вот что я хотела сказать». «Хорошо, если так. Мне не хотелось все испортить, поэтому вместо ответа я просто хмыкнул». «Извините за ожидание, пожалуйста, проходите». Официантка провела нас к маленькому столику. Внутри царил полумрак, ресторан выглядел слишком элегантным для идзакая, теплый свет, обычный для андонов, разгонял темноту. Михоси посадили на диванчик чуть дальше от входа. Это обычно считается лучшим местом в ресторане. Я сел в ротанговое кресло напротив. Мне не хотелось сразу же начинать с саке. Я от него быстро хмелел, поэтому выбрал местное пиво. Михоси заказала коктейль из сливового вина умэсю и содовой. Не самый удачный выбор, но и не так уж плохо. И еще мы взяли жареный во фритюре на мафу, домашний хираусу и мелкий вареный картофель с приправами. Через минуту на столе появились бокал пива и большой бокал коктейля на шампанском. Мы подняли бокалы, окрашенные мягким янтарным цветом. «И за что же мы выпьем?» — спросил я. Михоси мягко улыбнулась и предложила. «Может быть, за цифру 8?» Я ждал, пока она объяснит. «Сейчас октябрь, по-английски «октоба». Мы с вами встретились на улице Такаякуси. Осьминог по-английски «октопус». Общий корень «окта». А ведь и правда, на латыни «окта» означает 8. Да, «октоба» получил название от того, что в древнеримском календаре приходился на 8 месяц, а в Японии 8 считается благоприятным и счастливым числом. Разве это не делает нашу сегодняшнюю случайную встречу особенно прекрасной? У меня от этих слов ёкнуло сердце. А еще от того, что я не видел, что скрывается за ее улыбкой. «Давайте выпьем за цифру 8», — предложила Михоси. «Только за цифру 8?» Жаль, что только за нее. Звон бокалов заставил мое сердце затрепетать. Атмосфера ресторана, в которой сочетался японский и западный стили, казалась гармоничной, несмотря на то, что бокал для шампанского стоял рядом с абандзаем. Попробовав хираусу, Михоси с улыбкой заметила, что вкус отличается от домашнего. Похоже, ей понравилось. Беседа текла непринужденно, и я даже без крепкого саке наслаждался незатейливым застольем. Когда я заказал бутылочку саке класса гиндзё, Михоси предложила наполнить мою рюмку. «Я очень тронут, Михоси-сан, что вы налили мне саке», — сказал я, поднимая рюмку. Мне было неловко, но я впервые попробовал вслух назвать ее по имени. «Вы преувеличиваете. Разве я не наливаю вам напитки каждый раз, когда вы приходите в кафе?» «Нет-нет, я совсем не преувеличиваю. Я прошу прощения, если мои слова могут прозвучать примитивно, но вы не представляете, какая для меня радость сидеть с такой красавицей, которая угощает саке». Видимо, все же алкоголь подействовал, и я начал хмелеть. Я позволил себе необычно смелое высказывание, однако Михоси выглядела невозмутимо. «Но разве для вас это впервые?» Ох, она все же коснулась этой темы. Хоть она и не говорила прямо, но явно намекала на мою бывшую подругу. «Не ожидал такого вопроса. Мне кажется, вы еще ни разу не спрашивали ничего о моей личной жизни, да еще и с таким любопытством. Я был уверен, что вам это совершенно безразлично», — сказал я, слегка подразнивая ее. Однако ее реакция меня удивила. «Прошу прощения, если задела ваши чувства. У меня было хорошее настроение, я позволила себе лишнего. Прошу меня простить». С этими словами она низко поклонилась. «Да нет, вы совсем меня не задели», — замахал я рукой. «Я не против. Если хотите что-то спросить, я, разумеется, отвечу». Однако ее лицо по-прежнему было печально, и я затараторил. «Да, конечно, не впервые. Но когда я вспоминаю, мне кажется, она вела себя со мной как ребенок, который дрессирует собаку. Если ей что-то не нравилось, она сразу же устраивала сцену и наказывала меня. Так что даже если она наливала мне саке, это было частью ее плана. Я чувствовал себя как домашний питомец, на которого хозяйка надела костюмчик ради шутки. Тогда я готов был с этим мириться, но сегодняшний вечер совсем другой». Я сказал все это, чтобы убедить Михоси. Я вовсе не обиделся, но сразу же пожалел о своих словах. Выражение ее лица не изменилось, она крепче сжала бокал. Возможно, она даже рассердилась. «Все, больше ничего не расскажу». Я сделал глоток и, как ни в чем не бывало, добавил. «Да и у вас подобное, наверное, не впервые. Вы же дольше меня живете на свете». «Всего на 1 год», — сказала она, слегка улыбнувшись. «Но все же и у вас такое бывало. Раз уж вы задали личный вопрос, позвольте и мне тоже». Я никогда не нарушал дистанции между нами, бариста и посетителем ее кофейни. Никогда не спрашивал о подобном. Я надеялся, что у нее никого нет, мне так казалось. Но если бы она сейчас вдруг сказала, что у нее есть друг, я бы не удивился. К счастью, Ничего подобного не прозвучало, она просто опустила голову и потянулась палочками за картофелем. «Если под таким вы имеете в виду наливать за ужином кому-то саке, то, разумеется, было. Но если вы вкладываете в это иной смысл, то, к стыду своему, я не могу похвастаться богатым опытом и историями, которые могли бы вас заинтересовать. Я уже и не помню, когда в последний раз оказывалась в такой ситуации». «О, я перебрал в памяти все ее удивительные реакции, которые замечал до сих пор. В сезон дождей одиночества. Летом — удивление, когда она узнала, как быстро парочка начала встречаться. Осенью — искренность, с которой она советовала мне для моего же блага по-хорошему решить проблему с бывшей девушкой». «Не может быть», — почти сказал я, но сразу же подумал, что пожалею об этих словах. «Вам трудно общаться с мужчинами? С вами что-то произошло?» «Аояма-сан», — ответила она строго и холодно. «Как вы справедливо заметили, я на целый год дольше вас живу на свете. За эти годы много чего произошло, и тяжелого, и грустного. Но после этого я встретилась с вами, и мы сейчас проводим время вместе». Я не смог даже кивнуть, продолжая разминать палочками картофель в тарелке. «У меня есть предчувствие, хотя, может, это лишь мое эгоистичное желание, что когда-нибудь мы сможем лучше узнать друг друга. Но пока мне не хватает смелости. Так что я бы просила вас отложить на какое-то время личные разговоры. Когда настанет момент, я дам вам знать». Она не сказала ничего конкретного, и я сомневался, правильно ли понял ее слова. Но одно я точно понял. Она что-то скрывала и сейчас намекнула мне об этом. Мне с самого начала не хотелось лезть к Михосе в душу. Я не был уверен, что готов узнать ее тайны. Возможно, все, что мне по силам, оказаться рядом, когда ей это понадобится. «Простите. Разумеется. Рассказывайте только то, что хотите». «Не стоит извиняться», — ответила она, ее голос снова потеплел. «Это вы меня простите. Я, наверное, выглядела сама не своей. Я благодарна вам за такт». «Это я поступил опрометчиво, задал слишком деликатный вопрос. Но если вам когда-нибудь захочется выговориться, то я готов выслушать». «Спасибо. Да, был непростой момент в жизни, но сейчас уже все в порядке». Увидев прежнюю улыбку на ее лице, я выдохнул, но сразу же почувствовал, как расстояние между нами, сократившееся ненадолго, стало прежним. «Рядом со мной был человек, который меня защищал», — продолжила она. «Этот человек и сейчас мой лучший друг». «Это хорошо. Думаю, роль лучшего друга — не то, что мне нужно, но в ответ я не смог ничего сказать. Я не знал, как правильно себя вести. Мой взгляд упал на бутылку саке, но мне показалось неправильным просить ее подлить еще. Я на секунду в туалет. Я выбрал бегство, хотя, как потом узнал, именно это решение было правильным. По крайней мере, для Михоси. Вернуться ли к началу или продолжить с того места, где мы остановились? Не в силах найти правильное решение, я вышел из-за стола, когда вернулся, оказалось, что Михоси заказал еще напитки. Видимо, мы могли начать заново. Она налила мне рюмку саке. Было около 9 вечера, когда полумрак в зале стал гуще. Сменилась фоновая музыка, заиграла всем знакомая мелодия в аранжировке в стиле босанова. Из глубины ресторана появился официант с небольшим тортом с горящим бенгальским огнем. «Не может быть!» Официант поставил торт прямо передо мной. «С днем рождения, Аояма-сан!» Я не мог разглядеть ее улыбки, но чувствовал ее. «Вы запомнили?» Я не говорил ей о своем дне рождения. Когда-то она сама угадала дату по адресу электронной почты на карточке. Последний день месяца по лунному календарю, Канадзуки, 31 октября по новому календарю, когда на Западе празднуют Хэллоуин. И пусть сегодня не совсем то число, все равно это лучшая возможность отпраздновать день рождения. Она не сказала ни слова, когда мы поднимали бокалы, так что я даже не ожидал, что она запомнила. «Это можно считать извинением?» «Извинением?» — переспросила она с подозрением в голосе. «Вы решили отпраздновать со мной день рождения в качестве извинения, которое обещали в прошлом месяце?» «Это совсем другое. И разве нужен лишний повод, чтобы отметить день рождения?» Невероятная душевная щедрость. Заметив мое смущение, напрасно я заподозрил ее в расчетливости, она уточнила. «А вас это беспокоит?» «Прошу прощения». «Не беспокойтесь, я строго поговорила с дядей и удалила ваши данные из его телефона». «Да и ничего страшного. Макава-сан сожалела о произошедшем?» Она явно расстроилась. «Не очень. Он по-прежнему спит в углу в рабочее время. Думаю, не положить ли в это кресло большую мягкую игрушку? Если не заставлять его, он так и будет отлынивать от работы». Я решил не говорить ей, что она может просто убрать кресло из угла. Между тем вновь включили свет. Глядя, как Михося разрезает торт, я понял. «Так вот, зачем вы еще взяли алкоголь? Был всего один шанс заказать торт, когда я отойду. Но нужно было дать возможность официантам все подготовить, поэтому вы решили выиграть время, верно?» «Совершенно верно. Вот, пожалуйста». Маленький тыквенный торт не был похож на праздничный, но это был прекрасный вариант для столь ограниченного времени. Вкус был просто отличный, пусть, конечно, и не настолько, как у яблочного пирога Макавы. Меня поразило то, как она продумала все до мелочей, а следующие слова удивили еще больше. «Но на день рождения положено еще кое-что», — сказала она и вытащила маленький бумажный пакетик из Кокорофт. «Это подарок. Вам». «Что? Это же...» «Не стесняйтесь, я купила его для вас. Он обошелся мне недорого». Я поблагодарил ее, до конца не понимая, как так получилось. Когда мы встретились перед магазином Кокорофт, в ее руках уже находился этот бумажный пакет. Выходит, если не сегодня, то в другой день она все равно собиралась меня поздравить. Михося улыбалась так, словно сама получила подарок, и явно с нетерпением ждала, когда я его открою. «Я не сомневаюсь, что он вам понравится». «Какая уверенность в выборе? Что-то связанное с кофе?» — спросил я, коснувшись наклейки, закрывающей пакет, и замер. «Нет». «Хорошо, подсказка. Сегодняшний тост был за цифру 8. Подумайте, как еще можно было бы прочитать слово 8 «хати» по-японски? Например, как слово «хати» — «пчела»? Может, что-то связанное с пчелами?» Кое-что сразу же пришло мне в голову, но это звучало невероятно. Я не выдержал. Оторвал наклейку и вытащил из пакета коробочку размером с покетбук. Аккуратно развернуть упаковочную бумагу с логотипом магазина не получилось. Я разорвал ее и воскликнул от удивления. Ее пронзительный взгляд словно бы спрашивал меня: «Ну что, вам понравилось?» «Как такое может быть? Почему они здесь?» Не просто понравилось. Михоси подарила мне дротики для дартса, которые я не смог купить несколько часов назад. «А, я все понял, Михоси-сан». Невозможно. Даже мудрейшая Михоси не могла заранее предугадать, что мне на глаза попадутся дротики. Иными словами, вывод напрашивался только один. «Вы заметили, как я бросаю дротик, оказавшись на том же этаже магазина. Увидев, что я ухожу, быстро купили набор, а потом при выходе из магазина окликнули меня. Верно?» «Совершенно не так. Я заметила, как вы выходите из магазина. Когда вы обернулись, у вас был разочарованный вид, но всего лишь на несколько секунд. Купить, завернуть в упаковочную бумагу, выйти через другой выход, сделать круг, чтобы окликнуть вас. На это бы ушло слишком много времени. К тому же... Было бы странно покупать в подарок то, что вы сами решили не покупать». «Я не смог купить не потому, что передумал». «Именно. Я вспомнил, по какой причине отказался от дротиков». «Я понял. Дротики висели на стенде, пока я бросал тестовые в мишень, но когда я закончил, их там больше не было. Выходит, пока я бросал, кто-то их купил. Значит, это были вы». «И тогда, выходит, я не учла вероятности того, что они вам не понравятся». «Но!» «Если подумать, то я окончательно решил их купить только когда третий чудесным образом попал в цель. Будь результат таким же, как в первых двух случаях, я бы, конечно, от мысли о покупке отказался». «Нет-нет, раз я стал бросать дротик, значит, у меня точно был интерес, так что в этот момент можно было, по крайней мере, убедиться, что вам достанется эта упаковка, а идти на кассу после того, как я бросил последний дротик. «И тогда, как и в первом варианте, мне не хватило бы времени», — парировала она, после чего посмотрела на мобильный телефон. «Уже поздно. Наверное, пора идти». Расплатившись, мы вышли на улицу Киамати. Уже совсем стемнело. Я не мог позволить ей возвращаться одной, поэтому решил было проводить ее и заодно расспросить о решении загадки. «Я попрощаюсь с вами здесь», — сказала она, пытаясь от меня сбежать. «Что значит «попрощайтесь»? Вы собираетесь домой одна?» «Не беспокойтесь, меня там уже ждут». «За вами приехали? Макава-сан?» «Нет, дядя, можно сказать, сам ждет, когда за ним приедут», — мрачно пошутила она, уклоняясь от ответа. Мне показалось, что ее улыбка на берегу реки Такасе была не такой, как обычно, словно она была чем-то взволнована. И я вдруг понял, возможно, там ее ждет мужчина. В противном случае сложно объяснить, почему она не хочет, чтобы тот, кто ее ждет, встретился со мной. Она же сказала, что подобные ситуации с ней бывают. Значит, она иногда с кем-то вместе ужинает. С кем-то противоположного пола. Я знаю множество причин, по которым она не хотела бы нас знакомить. «Главное, что вы будете в безопасности», — наигранно весело сказал я, но мой смех растворился в ночи. «Но хотя бы раскройте мне загадку», — попросил я, покачав пакетом из стороны в сторону, на что она рассмеялась. «Давайте считать это вашим домашним заданием. Задачка в стиле «trick or treat». Если что-то придумаете, заходите в Телеран». «Гадость или сладость?» Глядя, как она, попрощавшись, уходит прочь, я с горькой усмешкой подумал, как идеально она обыграла тему Хэллоуина даже сейчас. «Дорога в Телеран мне заказана, пока я не решу домашнее задание, которое казалось мне не по силам». Возможно, этим она хотела удержать меня на расстоянии, несмотря на то, что я рвался сделать шаг навстречу. Но прежде чем скрыться за углом, она так смешно помахала мне рукой, что я, помахав в ответ, отбросил тревогу и тоже пошел домой. Ситуация изменилась через 10 дней. Я расстраивался, что не могу набраться храбрости и пойти в школу без сделанного домашнего задания. Даже казалось, что ее подарок мне все еще не принадлежит. В результате я так и не притронулся к дротикам. Мне хотелось выпить кофе, но в голову никак не приходило убедительное решение, а без него идти в Телеран было тяжело. От безвыходности я сидел в кафе «Рок Он» и предавался бесполезным размышлениям. Вдруг я потянул носом и почувствовал запах свежей выпечки. Наверное, кто-то открыл стеклянную входную дверь и в кафе потянуло воздухом. Я посмотрел в ту сторону. «Ой!» Это восклицание сорвалось не только у меня. Парня в сером костюме я уже видел прежде. Издалека он казался еще выше, очки в пластиковой оправе плотно прилегали к переносице. «Добрый день! Спасибо, что зашли на днях в наш магазин», — сказал он. Я был удивлен. Парень с приветливой улыбкой был тем самым сотрудником Кокорофт, который рекомендовал побросать дротики перед покупкой. «Здравствуйте, вам спасибо за совет». «Не стоит благодарности, я просто предложил бросить дротик для пробы». Парень смущенно улыбнулся, словно ничем особенно и не помог. Если он сотрудник крупного универмага, где продают подарки, то, наверное, работает и в выходные, и в праздники. Обернувшись к хозяину заведения, он спросил: «Я могу присесть сюда?» И показал на столик, где сидел я. «Конечно, у нас здесь длинные столы, за которыми могут сидеть и незнакомые посетители», — ответил хозяин с улыбкой. У хозяина был хрипловатый голос в сочетании с объемными усами, придающий его облику солидность. Он успешно вел свой бизнес. Несколько лет назад положил глаз на подходящее для кофейни помещение в районе, где обитало много студентов, и всего за несколько лет сделал кафе очень популярным. Теперь он даже читал лекции в кулинарной школе в Осаке, где готовили бариста, и вкладывался в обучение следующего поколения. Мне показался лишним весь этот обмен вежливости между хозяином кафе и незнакомым мне молодым человеком из-за места за столиком напротив меня. Если он сядет здесь, о чем мы будем с ним говорить? Что вообще происходит? Но мне ничего не оставалось, кроме как с недоумением пригласить его сесть напротив меня за столик в углу. Парень заказал два кофе, один для меня. Я с большим недоумением взял чашку и задумался, что мне делать в столь неловкой ситуации, но мое замешательство рассеялось после нескольких фраз. «А, вот еще что. Я же забыл представиться. Меня зовут Намикадзу Канай. Приятно познакомиться». «Взаимно. А я?» «Я знаю. Кто бы мог подумать, что у Михоси есть друг, с которым она ходит в бар?» Только сделав глоток кофе, я чуть было не выплюнул его. «Вы знаете Михоси-сан?» «Да. Когда вы вышли из магазина, я так удивился, увидев, с какой спокойной улыбкой Михоси болтает с вами, как будто она снова может без проблем общаться с молодыми людьми. Наверняка он видел ее лицо, когда она разговаривала со мной, ведь я стоял спиной к дверям магазина. Судя по тому, что этот Канай, в отличие от меня, называл ее просто по имени, не добавляя к нему никакого вежливого суффикса, он, скорее всего, был старше. Но меня беспокоило вовсе не это, и я не мог удержаться от вопроса. Что значит «снова»? Поднимая чашку ко рту, он вдруг остановился. Видимо, понял, что сболтнул лишнее. «Вы что, ничего о ней не знаете? О ее отношениях с молодыми людьми?» Она упоминала, что предпочитает держаться на расстоянии, но без деталей. Он задумчиво наклонил голову. «Не знаю, что делать, я просто слушал старые рок-записи, звучавшие из динамиков над головой». Началась следующая композиция. Кто-то из посетителей ушел, но дверь опять открылась, и зашел новый клиент. Я продолжал просто потягивать кофе. Заиграла очередная композиция, когда Канай вновь заговорил, будто за это время он принял какое-то решение. «Вы хотите узнать, что случилось с Михоси?» «Да». «Вы должны понимать, что, узнав о ее прошлом, вы не сможете его изменить. Вы готовы к тому, чтобы взвалить это на свои плечи?» Такой вопрос я себе уже и сам задавал, но ответа на него пока не смог найти. «Я хотел бы это узнать, но не хочу быть слишком любопытным и лезть не в свои дела. К тому же Михоси-сан сказала, что когда-нибудь мы сможем лучше узнать друг друга. Однако пока ей для этого не хватает смелости. Поэтому я хочу дождаться этого момента, иначе получится, что я предал ее доверие». Такие диалоги, в которых нужно соблюдать такт, не мой конек. Но я изо всех сил старался правильно выразить свои чувства. Серьезный взгляд собеседника, казалось, вытягивал из меня искренний ответ. «Надеюсь, и вы понимаете, что я для нее важный человек, как она и призналась. Видимо, это не просто мое заблуждение. Я и правда занимаю особое место в ее жизни, хоть мне и сложно это объяснить. Сам не знаю, как так получилось. Но если я занимаю положение, в котором другим отказано, то не имею права на ошибку. Я не хотел бы поступать вопреки ее желаниям». Услышав мои слова, Канай вдруг спросил. «Даже если вам и Михоси будет угрожать опасность?» Не поняв смысла сказанного, я нахмурился. «Опасность? Если бы не это, я бы тоже не завел с вами разговор. Тут, правда, все непросто, поэтому Михоси и сама не может обо всем рассказать. Но если об этом не рассказать, то прошлое может повториться. Я решил, что вы должны узнать все, чтобы этого не случилось. Разумеется, в секрете от Михоси». Ожидая моего ответа, Канай потягивал кофе, очевидно, чувствуя себя неуютно. Я был сильно озадачен. Не зная, о чем он хочет со мной поговорить, я не мог оценить опасность, которая нам грозит. А что, если то, что он сказал, правда? Что, если я уже одной ногой сделал шаг в прошлое, которое может повториться? Композиция, игравшая в колонках, стала затихать. Началась следующая. «Хорошо», — сказал я со вздохом. «Я готов выслушать вас. Расскажите мне о Михоси». «Ничего не зная, я ничего не смогу сделать, а если узнаю, то, быть может, найду способ предотвратить плохое. По крайней мере, я получу информацию, которая поможет принять решение». В словах Каная было нечто пугающее, что-то, что заставило меня поменять мнение, которого я придерживался еще несколько минут назад. «Я предполагал, что вы согласитесь, но у меня есть одно условие. Вы должны пообещать, что Михоси ничего не узнает, и о том, что мы вообще разговаривали тоже. Договорились?» Я кивнул. Я ни за что не признаюсь сам, что предал ее доверие. Он сделал глоток из чашки, наклонив ее словно фужер коньяка, и заговорил. «Позвольте мне начать рассказ. Она переехала в Киото 4 года назад, после того, как окончила старшую школу в своем городе и поступила в местный женский университет. Михоси сказала, что ей исполнится 23 в этом году. Если она переехала в Киото 4 года назад, все совпадает. Она в ту пору много училась, была активной и любознательной, общалась со многими, независимо от пола, возраста, внешности и статуса. Поступив в университет, начала подрабатывать в кафе, которое принадлежало ее родственникам. Она была приветлива с посетителями, я слышал про это кафе, говорили, что отсюда всегда уходят в хорошем настроении. Он описывал не совсем ту Михоси, которую я знал. Несомненно, она была общительной и любознательной, поэтому и заговорила со мной тогда. Однако я не могу сказать, что и с остальными посетителями она обращалась точно так же. Скорее можно сказать, что она старалась не мешать им наслаждаться тишиной и одиночеством. Выходит, она изменилась? Девушка, которую описывал сейчас Канай, была не той, о которой говорил Макава-сан, а ведь он был ее родственником и работал с ней в одном кафе. Но я легко мог представить, какой она была в прошлом. Так что она общалась с посетителями, которые казались ей обеспокоенными или грустными, чтобы взбодрить их. У нее были самые достойные намерения, и, я думаю, немало людей были благодарны ей за это. Но подобные порывы не всегда приводят к хорошим результатам. Она этого не понимала. Однажды в кафе пришел новый посетитель, довольно отталкивающий на вид. Я говорю не о физических особенностях, скорее, о неопрятности. Видимо, он и сам знал, по какой причине другие его сторонятся, и привык уже быть один. Для него было привычным делом зайти в кафе и выпить кофе в одиночестве. Но она заговорила с ним, спросила, почему он выглядит таким печальным. «Ну, это вполне достойное поведение, не судить о людях по их внешности. Вы правда так думаете?» Я удивился осуждению во взгляде моего собеседника. «Во внешности человека есть то, что невозможно изменить. Например, жестоко сказать человеку с маленьким ростом «давай расти быстрее». Но при этом есть и то, что человек может в себе изменить, зная, что таким, какой он есть, его не принимают окружающие. Внешность, наверное, самый подходящий пример. Независимо от того, осознает человек это или нет, ему хочется принятия. А принуждать окружающих принимать тебя таким, какой ты есть, не пытаясь ничего сделать, разве это не эгоизм? Я не прав? Озадаченно покачав головой, я признал его правоту. Канай же продолжил. «Я не предлагаю судить о людях по их внешности и не считаю, что можно ненавидеть человека за то, что он не может исправить. Кроме того, я не вижу проблем, если люди вообще не обращают внимания на внешность собеседников, если для них главное характер, например. Иными словами, у всех разная система ценностей. Но мне не нравится, с какой легкостью вы оценили ее поведение как достойное. Кто-то скажет, что нельзя судить о людях по их внешности, что не узнаешь человека, пока с ним не поговоришь. Однако жизнь не такая длинная, и у нас нет времени досконально изучать каждого встречного. Что плохого в том, чтобы окружать себя людьми приятными и внешне, и внутренне? Почему нужно выслушивать критику, что это неправильно? Человек ведь волен сам решать, с кем ему сближаться, кому относиться с уважением. Ну, если только реакция другого человека не опасна для него. Возможно, я и правда поторопился с суждениями. Но ведь в человеке, который внешне кажется несимпатичным, может быть внутреннее обаяние. Разве можно отказывать в праве на поиски этого обаяния? Вы правы. Однако я хотел бы кое-что добавить. Одно дело — просто общаться с человеком, у которого есть какие-то проблемы, и совсем другое — уговаривать его, что с ним все в порядке, и он может и дальше жить, как жил. Это неправильно, потому что портит человека, иногда и губит его. Если с твоим собеседником что-то не так, но это можно исправить, нужно сказать ему об этом, и тогда пусть он уже сам решает, меняться ему или нет, чтобы его приняли окружающие. Об этом нельзя забывать. А еще нужно подумать о том, что, разрешая человеку быть своевольным, как ребенок, ты оказываешь ему плохую услугу. Сказав все это, Канай откашлялся и извинился за излишнюю пылкость своей речи. В том, о чем он говорил, была логика. Но у него были хорошие данные от природы, и он вряд ли мог понять других людей, которые и не надеялись, что смогут стать привлекательнее. Нет ничего более жалкого и мучительного, чем пытаться улучшить то, чего у тебя нет. Кроме того, даже если человек и махнул на себя рукой, в глубине души он мечтает, что его все же примут таким, какой он есть. Возможно, дружелюбие, которое излучает Канай, — результат его осознанных усилий. Тогда становится понятно, почему он возмущается, когда видит, что другие ленятся меняться, а Михоси все равно принимает их. Нет, все же не так. Я передумал. Он знает, какая история стоит за этим. Если тот посетитель оставил какой-то темный след в прошлом Михоси, вполне естественно, что этот молодой человек, который хорошо ее знает, его ненавидит. И этими словами оправдывает свои чувства. «Но вернемся к нашей истории», — продолжил он. Михоси без колебаний стала общаться с человеком, который уже и не надеялся на понимание окружающих. Она медленно и спокойно открывала ворота, запертые на засов. Сначала он просто случайно зашел в ее кофейню, но с какого-то момента почувствовал к ней расположение и поверил, что человек, который так пытается проникнуть в его внутренний мир, станет для него особенным. Мне показалось, что это было прямо противоположно тому, о чем говорил я, описывая свои отношения с Михоси. Если я был особенным для нее, то для этого неизвестного мне посетителя особенной стала Михоси. Но, видимо, он все же заблуждался. В результате незнакомые прежде ощущения он счел любовной привязанностью и предложил ей встречаться. Она вежливо отказалась, но он не мог принять ее отказ. Если она собиралась с самого начала отказать ему, то зачем же растопило его сердце? Зачем заставило его распахнуть ворота, которые он не собирался никому открывать? Куда теперь он должен был направить свои чувства? Это звучало странно, но с другой стороны, я мог ему посочувствовать. Если в течение долгого времени никто не обращает на тебя внимания, то на любую мелочь ты реагируешь невероятной благодарностью. Но ты не довольствуешься одним этим и начинаешь требовать, чтобы тебя еще и приняли таким, какой ты есть. Можно привести простой пример. Попробовав высокую кухню, ты понимаешь, что тебя уже не устраивает фастфуд. И в такие моменты думаешь, а ведь если бы не попробовал высокую кухню, то ел бы фастфуд, как и прежде. Однажды вечером кое-что произошло. Тот клиент, прогуливаясь мимо Талейрана, случайно заметил, как Михоси выходит из туннеля между домами с молодым человеком одного с ней возраста, постоянным посетителем кафе. Его рассказ подошел к кульминации. Я почувствовал, что еле дышу. Посетитель понял, что она ведет себя с другими так же, как с ним, не боится сближаться с молодыми людьми, а то, что он сейчас переживал, не имело для нее никакого значения. Он хотел, чтобы она пожалела о своем поведении. После того, как она попрощалась на перекрестке со своим спутником и пошла обратно по безлюдному переулку, он напал на нее сзади. Тишина. Мне показалось, что исчезли все окружавшие нас звуки. На мгновение молодой человек замолчал, и я уже было подумал, что ослышался. Но он, словно сдвигая огромную каменную глыбу, заговорил вновь. К счастью, тот мужчина, которого она проводила до перекрестка, сразу же повернул обратно. Нападавший уже скрылся, и Михоси чудом избежала опасности. Но перед бегством он кое-что ей сказал. «И что же?» «Ты играешь чувствами других», — он шепнул это ей на ухо. Сначала мне показалось, что это обычная фраза, не имеющая глубокого смысла. Но, прокрутив ее 2-3 раза в голове, я постепенно стал осознавать, какой удар такие слова могли нанести Михоси. Это было прямо противоположно тому, во что она верила. Но Михоси чересчур умна, чтобы не понять, что свело этого мужчину с ума. И ей стало страшно. Она поняла, насколько безответственно, не думая о последствиях, открывать чужие души. После небольшого перерыва она вернулась на работу в кафе, но теперь уже держалась на некотором расстоянии от своих клиентов. И не только от клиентов. Она закрыла ворота своего сердца для всех, чтобы предотвратить повторение истории. Или, точнее будет сказать, не позволяла им открыть эти ворота. Но пока мне для этого не хватает смелости. Я вспомнил, что она тогда сказала мне в баре. Я неправильно ее понял. Думал, что она говорит о смелости пустить кого-то в свою жизнь, а она говорила о смелости показать кому-то боль в своем сердце, о смелости войти в чужой мир. То, о чем я только что говорил, случилось 4 года назад. За эти 4 года никто не подошел к ней ближе, чем вы. По крайней мере, насколько мне это известно. А как же вы? Откуда вы знаете столько подробностей из жизни Михоси-сан? Спросил я с сомнением, но на это парень просто улыбнулся. Мне показалось, что он посмеивается надо мной. Я не умею обманывать. Я был участником той истории, которую только что рассказал. Понятно. Если исключить посетителя, которого он ненавидел, в этом рассказе останется всего лишь один мужской персонаж. Значит, вы тоже оказались втянуты в эту историю, поэтому и знали, как все обернулось. У меня почему-то было дурное предчувствие в тот вечер, поэтому я и пошел назад. Это, кажется, называют чутье. Но благодаря тому, что он доверился своему чутью и повернул назад, он смог уберечь Михоси от опасности. Он был героем в этой истории, но почему-то насмешливая улыбка не исчезала с его губ. После того, что произошло, я больше не мог открыто общаться с Михоси. Именно поэтому, поддерживая определенную дистанцию, как мог, защищал ее. Не хочу себя перехваливать, но все же в этой истории я сыграл не последнюю роль, потому что мне тоже пришлось от многого отказаться. Наконец-то я понял, почему Канай так смотрел. Он подавил симпатию и больше не мог ухаживать за ней, но все же хотел ей помочь. Подобное заслуживало похвалы, но в этом была и горечь. Михоси сказала тогда: «Рядом со мной был человек, который меня защищал. Этот человек и сейчас мой лучший друг». Теперь, зная, кого она имела в виду, я хотел было поблагодарить его за то, что он помог ей, но затем понял, что делать это еще рано. «Вы сказали, что все может повториться. Но ведь все уже в прошлом. Если бы тот человек продолжал ее преследовать, это одна история. Но он исчез, и Михоси смогла восстановиться. Может, уже пора перестать бояться?» «Вы правы. Прошло уже 4 года», — с горькой усмешкой сказал Канай. «Если вы с Михоси решите, что на этом можно поставить точку, это ваше право. Я могу лишь предостеречь вас. Нужно как следует подумать, что можно сделать для любимого человека». «Между нами вовсе не такие отношения», — запротестовал я, застигнутый врасплох. «Я очень люблю кофе, который она готовит. Я сблизился с ней, чтобы узнать секрет его вкуса, и очень надеюсь, что этот вкус никогда не изменится. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Бариста может сохранить тонкое осязание только при душевном покое». «А, вот оно что. Кофе, значит». Прошептав это, он допил содержимое чашки. Вслед за ним свой кофе допил и я. Он был уже чуть теплый, но почему-то мне казалось, что у меня горят щеки, словно я хлебнул кипятка. «Мне уже пора. Давайте я оплачу ваш чек», — сказал он, посмотрев на часы и поднявшись с места. «Не надо. Сегодня счет за мной. Вы поделились со мной очень важной информацией». «Хорошо, спасибо. Извините, что повторяюсь, но наша беседа должна остаться в тайне от Михоси». Он вытащил из кармана блокнот, оторвал листок и написал 10-значное число. «Я недавно сам был в подобной ситуации. Это мой номер телефона. Если понадобится помощь с Михоси, звоните». «Это значит, что вы одобряете наши отношения?» «Речь не идет об одобрении. Отношения между людьми — это только их дело. Самое большее, что я могу сделать, — это предостеречь. А следовать моим советам или нет — это уже ваше решение. Но лучше уж контролировать ситуацию, чем дать ей выйти из-под контроля». И с этими словами Канай быстро, словно его сдуло ветром, вышел на улицу Имадегава и исчез из виду. Проводив его взглядом через стеклянную дверь, я посмотрел на цифры, на обрывки бумаги и решил, что теперь могу отправиться в Телеран. Я не собирался нарушать обещания, данные только что. Но тогда зачем? Я решил домашнее задание. А почему сейчас, когда решают вашу загадку, вы перемалываете кофе? Когда я сел за столик у окна и окликнул Михоси, она взяла ручную кофемолку и улыбнулась. «Чтобы лучше слышать вас, Аояма-сан». Один в один слова волка из «Красной шапочки». Иными словами, она хочет, чтобы ее ум был ясным, когда она будет проверять домашнее задание. Я сегодня играю ее роль, что непривычно. Как только Михоси увидела меня в дверях, она сразу же предложила сесть за столик на двоих. Думаю, она решила, что так нам будет удобнее разговаривать. В любом случае, сегодня, как и обычно, в кофейне безлюдно, так что ей не надо обслуживать посетителей. «Как вам подарок?» — спросила она, начав крутить ручную кофемолку. «У меня еще нет мишени, так что пока я только отрабатываю движение кистью». «Почему бы вам не сходить в дартс-клуб?» «Легко сказать. Интересно, поймет ли она, если я попытаюсь объяснить, что останавливает меня от тренировок на публике? Хоть я и не могу поделиться впечатлением от подарка, зато принес ответ на ваше домашнее задание. Как вы любите говорить, я хорошенько его перемолол». «Ну что же, я вся внимание». Пока она торжествующе смотрела на меня, я сделал глоток мокко. Я где-то слышал, что шоколад улучшает работу мозга, и решил заказать на пробу. Мокко — кофейный напиток на основе эспрессо. В Японии не часто пьют просто эспрессо. Как правило, его используют в качестве основы. Например, латте готовится из эспрессо и теплого молока, капучино — из эспрессо и взбитого в пену молока, а макиато изготавливается путем добавления к эспрессо минимального количества взбитого молока, буквально чайной ложки, пятнышко, что и означает слово «макиато». Кроме того, часто используются разные ароматизаторы. В кофе мокко добавляют взбитое молоко и шоколадный сироп. Наверное, лучше бы я взял ручную кофемолку, чем рассчитывал на эффект от нескольких капель сиропа. Я начал рассказывать решение домашнего задания. Итак, начнем по порядку. Когда мы встретились на улице Такаякуси, вы уже несли бумажный пакет из Кокрофт. Однако, как мы уже доказали, у вас было недостаточно времени, чтобы успеть купить подарок после того, как я закончил бросать дротик. Также неубедительно предположение, что вы купили дартс раньше, чем я решился на это. Из этого я могу сделать только один вывод. К моменту встречи вы еще не купили подарок, а внутри пакета лежало что-то совершенно другое. Кофейные зерна хрустели. Улыбка на ее губах не дрогнула. После этого мы все время были вместе, поэтому и не стоит говорить, что у вас просто не было времени, чтобы сбегать за подарком. Когда вы его вручали, то ненароком сказали: «Он обошелся мне недорого». Но когда я смотрел на цену в магазине, она была близка к пятизначной. Мне кажется, подобный подарок другу недорогим не назвать. Так что я думаю, что истинное значение этих слов — я купила его дешевле, чем вы думаете. Я продолжил свой рассказ, который заранее продумал. Почему подарок был куплен по более низкой цене, чем я думал? Поскольку упаковочная бумага была из Кокрофт, версия, что вы купили его в другом магазине, не работает. И тут я вспомнил про скидки для сотрудников и подумал, что существует сообщник. Честно говоря, я бы соврал, сказав, что размышлял в такой последовательности. По сути, я пропустил вычисление и сразу же посмотрел ответ. И я готов был смириться с тем, что это не совсем тот ответ, который бы меня устроил, но ничего с этим не поделаешь. Предполагаю, что у вас есть знакомый, который работает в Кокрофт. Вы связались с этим человеком, чтобы он купил подарок и принес его в бар. Кто бы мог подумать, что у Михоси окажется друг, с которым она пойдет в бар? Так мне сказал тогда Канай. Даже если он знал о нашем знакомстве с Михоси, когда я пришел в магазин, то он не мог знать, в какой бар мы отправимся. Возможно, это был заранее продуманный план, а не стечение обстоятельств. Когда я пошел в туалет, вы могли забрать у официантки подарок, который ей передали, затем поменять его с тем, что уже лежал в бумажном пакете. Иного способа сделать это я не вижу, так что считаю свою задачку решенной. К слову сказать, это было довольно сложно. Речь получилась длинной, я, наконец, допил свой кофе. Бариста слушала с очевидным интересом, а Шарль под соседним столом то и дело зевал от скуки. «Сначала я решил, что после нашей случайной встречи вы написали знакомому. Вы пришли в Кокрофт раньше меня и должны были знать, что он там работает. Но у вас было мало возможностей связаться с ним после того, как мы встретились. Вы всего раз взяли в руки телефон, пока мы ждали открытия бара. Она все время оставалась у меня на виду, за исключением нескольких минут, когда я был в туалете. Скорее всего, когда я отошел от столика в туалет, подарок уже был доставлен. Если предположить, что вы списывались с кем-то всего один раз, то текст сообщения должен был быть таким: «Доставь ту вещь, которая приглянулась такому-то покупателю, в этот бар». Но сложно предположить, что это сработает, ведь для этого ваш друг в магазине должен был обязательно обратить на меня внимание и запомнить, что я выбирал. В противном случае план бы провалился, и вам бы пришлось не просто отправить сообщение, а еще несколько раз отвечать на вопросы или звонки. Я держала телефон в руках в течение очень короткого времени, пока вы, Аояма-сан, разговаривали с официанткой. У меня не было достаточно времени, чтобы что-то подробно объяснять или писать длинное сообщение. Верно. Пока все совпадает. Иными словами, после нашей встречи вы не успевали с кем-либо связаться. Тогда остается только время до встречи. Если так подумать, странно, что вы вернулись в магазин, из которого только что вышли. Как недавно кое-кто сказал, столько случайностей не может называться простым совпадением. Не иначе, как это судьба. Уж слишком все удачно совпало для чистой случайности. Наша встреча не была случайной. Меня заметил ваш знакомый, который почему-то знал меня в лицо и позвонил вам, зная, что вы не ушли далеко. Вы попросили посмотреть, что я выбираю, а еще задержать меня в магазине подольше. Вот поэтому коробка с дротиками внезапно исчезла со стенда. Нельзя было позволить мне купить их, а потом подарить такие же. Пока я отвлекся на дартс, коробку спрятали, чтобы потом преподнести мне ее как подарок. Но этого все равно недостаточно, чтобы знать, куда доставить подарок. Верно. Даже если вы могли предположить, что я позову вас поужинать, заведение выбирал я. Вам было нужно, по крайней мере, сообщить, куда мы пошли. Я думаю, что вы отправили сообщение, когда мы ждали открытия бара. Если сообщить все детали о подарке заранее, то оставалось лишь уточнить название бара. Достаточно 10-15 секунд, чтобы это сделать. Но, надо сказать, Михоси довольно эгоистично использовала друзей. Мало того, что она попросила своего знакомого, сотрудника магазина, купить и доставить подарок, так еще и предложила проводить ее на обратном пути. У Каная, очевидно, были к ней чувства, и он просто не мог отказать ни одной просьбе. Ну вот, теперь ее трюк был раскрыт. Последний раз, прокрутив ручку кофемолки, словно она выбирала на листке правильный ответ, Михоси поставила ее и похлопала в ладоши. «Прекрасная работа, Аояма-сан!» Я грелся в лучах ее восхищенной улыбки. «Теперь ведь вы не скажете, что все совсем не так?» «Я восхищена. Честно признаться, я не предполагала, что вы так точно угадаете. А еще я удивлена, что вы все же разгадали фразу «он обошелся мне недорого», когда шла речь о скидках для сотрудников. Хотя если не заметить ее, то можно было бы подумать не о продавце, а об обычном покупателе». Я покрылся холодным потом. Я с самого начала строил свои предположения, решив, что ей помогает кто-то из сотрудников магазина. Ведь я знал, кто это. Но хорошо, что мое предположение сработало. «Извините», — с этими словами Михоси наклонила голову. «Я рассказала про вас одному другу, который в прошлом меня спас. Мы очень близко общаемся, так что я рассказала и как вас зовут, и что вы за человек. Не могу сказать, что это меня расстроило. Я хорошо понимаю желание рассказать близкому другу о новом знакомом, с которым постепенно сближаешься, спросить совета, стоит ли ему доверять или все же держаться подальше. Я махнул рукой, показывая, что извинения не нужны. У вас не было другого варианта. Кстати, а что это за человек? Этим вопросом я мог бы выдать себя. С другой стороны, если ее знакомому известно обо мне, вполне естественно проявить интерес. Я об этом скажу чуть позже. О, смотрю, опять здесь. Макава-сан, до этого долго смотревший в телефон и сидевший за стойкой, показал на окно. Посмотрев наружу, я увидел, как кто-то приближается ко входу в кафе сквозь мелкий дождь. Михоси расплылась в улыбке и побежала к двери. Вслед за этим прозвенел колокольчик. Шарль, чей безмятежный сон потревожили, протестующе мяукнул. Вошедший закрыл зонтик. Я пристально всматривался в фигуру, появившуюся из тени. «Разрешите представить, Аояма-сан», — сказала Михоси, взмахнув рукой, а затем указав плотно сжатыми пальцами на посетителя. «Вот мой друг Сёка Мидзуяма. Она помогла мне с подарком». У Сёка Мидзуямы прямые каштановые волосы ниже плеч. Она на две головы выше Михоси, в ее взгляде, устремленном на меня, нет ни тени приветливости. Ее имя пишется иероглифами «вода», «кристалл» и «гора». Мне на память пришел отличный кубинский кофе в зернах «Кристалл Маунтин». Это не первая наша встреча. Сёка — та самая сотрудница магазина «Кокорофт», которая беседовала по телефону на рабочем месте. «Что случилось, Михоси? Почему ты заставила дядю написать мне и вызвать сюда?» «Я хотела представить тебя человеку, который благодаря тебе получил свой подарок. Надеюсь, ты не сердишься? Но раз ты сразу же прибежала, значит, опять прогуливаешь занятия». «Надоело. Что за нравоучение?» «Нельзя прогуливать. Иногда нужно браться за ум, иначе опять останешься на второй год». «Постойте, постойте!» Попытался я вклиниться в разговор, чувствуя, что теряюсь в сложившейся ситуации. «Что все это значит?» «Сё Тян поступила вместе со мной в университет, но у нее не двухлетняя программа, как у меня, а четырехлетний курс, и она вечно занята на подработках, поэтому никак не может окончить». Я спрашивал не об этом и опять покачал головой. «Друг, о котором вы говорили, это девушка?» Обе переглянулись. Михоси с недоумением ответила. «Я же вам рассказывала. У меня уже несколько лет не было возможности выпить в баре с молодым человеком. Вы сами сказали, что, судя по всему, я не слишком умею ладить с мужчинами». «Но вы же явно не хотели, чтобы я встретился с человеком, который вас ждет». «Разумеется, не хотела. Представить вам Сё Тян все равно, что сразу назвать правильный ответ к домашнему заданию». «Мы же несколько раз встретились взглядом тогда. Разве вам не показалось это странным?» — спросила с раздражением Сёка-сан. «Так выходит, что тогда ей звонила Михоси. Умом я это понимаю, но все же...» «У меня остался один лишний персонаж». «Мне показалось это странным, правда». Я вздохнул. Вдруг Михоси побледнела так, что даже губы стали белыми. «Аояма-сан, вы сказали, что я, скорее всего, попросила своего друга в магазине вас задержать. Почему вы так решили?» «Я не просила об этом. Сё Тян мне сказала по телефону, что вы стали играть в дартс с каким-то незнакомым человеком, поэтому, скорее всего, у нас есть запас времени». «Незнакомым человеком? Разве он не сотрудник магазина?» «У нас нет сотрудников в серых костюмах, которые бы обслуживали покупателей». Слова Сёка-сан заставили меня растеряться больше прежнего. Мне хотелось бы поставить все точки над «и», но, с другой стороны, я же обещал Канаю ничего о нем не рассказывать. «Когда я извинилась за то, что рассказала о знакомом молодом человеке другу, вы сказали, что у меня не было другого варианта. Что вы имели в виду? О какой веской причине вы говорили?» Видно было, что Михоси нервничает все больше и больше. «Михоси, о чем ты думаешь?» Почувствовав неладное, Сёка-сан схватила Михоси за руку. На нас издалека смотрели Макава-сан и котенок Шарль. Тревожная атмосфера вокруг Михоси не рассеивалась, а наоборот только сгущалась, сдавливая меня со всех сторон. Мне казалось, я чувствую, как зал кофейни наполняется зловещими потоками воздуха, напоминающими щупальца огромного животного. Я изо всех сил старался вспомнить все, что слышал собственными ушами. Я не должен был ни за что рассказывать Михосе о нашей встрече. А почему? Потому что он без спроса рассказал о ее прошлом? Правда, только из-за этого? Когда Канай рассказывал о том человеке, он говорил, он подумал, он почувствовал. Откуда ему были известны чувства другого человека? Он встретил ее случайно. А правда ли это была случайность? Он сказал, что у него было плохое предчувствие. Предчувствие, будто что-то произойдет или что он что-то предотвратит. Он не мог больше открыто с ней общаться. А вдруг это случилось от того, что она больше ни с кем не хотела общаться? Он сказал, что не умеет обманывать. Что он тоже был в этом рассказе. Если исключить нападавшего, то был еще один человек. А кто сказал, что нужно исключить нападавшего? Чувствуя, что надвигается опасность, он по доброте душевной решил предупредить. Или объявил войну? Видимо, я ужасно заблуждался. «Скажите мне, Аояма-сан!» — взмолилась Михоси дрожащим голосом. От этих слов я почувствовал, как воздух в кофейне, словно морское чудовище Кракен, вселило мне в сердце невероятный страх. «Что и от кого вы слышали?»